Важность просвещения. В целом, капитализм улучшил жизненные условия многих людей. Даже бедняки при капитализме не так бедны, как люди, живущие в условиях других экономических систем. Богатым в наши дни можно стать лишь при условии, что ты приносишь людям пользу. Если кто-то обретает богатство, то он создает рабочие места, товары или услуги, в которых нуждаются другие. Еще никогда у людей не было столько шансов для развития, как сейчас. И этим мы обязаны капитализму. И все же капитализм далек от того, чтобы полностью удовлетворять всех. Его нельзя считать благословением для каждого. Он создает новое классовое общество. Мне не нравится динамика развития капитализма. Настало время капитализм для немногих сделать доступным для каждого. Акции, дающие возможность стать совладельцем предприятий, могут сыграть в этом важную роль. Инвестиционные фонды позволяют все более широким слоям населения участвовать в работе фирм и при этом не слишком сильно рисковать. Чего нам не хватает, так это просвещенного капитализма. Информационной политики, которая обслуживала бы не только узкие заинтересованные круги, но и все население. Такое просвещение помогло бы всем людям на нашей планете обрести достойные условия жизни. Жизни, в которой капитал играл бы роль поддерживающей силы. Своей книгой я хочу внести вклад в эту информационную политику. Это можете сделать и вы, если создадите себе состояние и будете служить примером для окружающих.